Убийство отца, которое тоже произошло в вашем доме. Квинни немного повременила, прежде чем продолжить разговор. Мать Стоунхорна была в крайности, когда она это совершила. Дело шло о ее ребенке, это еще хуже. Вот теперь Гарольд. Я в первый раз снова произношу его имя. Мэри, что мне делать? Мэри сжала одной рукой другую. Делать? Слишком поздно, Квинни. Я всегда думала, если бы ты полюбила не Джо, а Гарольда, может быть, все было бы иначе. Джо ты вытащила, он тоже достаточно глубоко завяз, но Гарольд опускался все глубже и глубже. И я, значит, думала, если бы она любила Гарольда, все было бы иначе. Я долгое время думала так. Мэри прервалась. Но теперь я больше так не думаю. После истории с лошадьми я больше так не думаю. Гарольд, ты знаешь, всегда любил лгать. Еще ребенком. Я тогда расплачивалась, когда он лгал отцу и матери на меня, и я была всегда во всем виновата. Поэтому я временами ненавидела его. Потом он был снова хорош ко мне, и я ему верила. Так вот и шло. И вот, наконец он стал злым человеком, скверным, Бог ему судья. Что же мне делать, Мэри? Лжеца не умилостивишь ты в могиле, Квинни. Я ходила туда, где теперь над убитым растут травы. Я думала еще раз, если бы Квинни его любила, возможно, не кончилось бы все так ужасно. Я не могла его любить. Нет, ты всегда была благосклонна к Джо, даже еще ребенком. Хотя иногда и поглядывала приветливо на Гарольда, словно бы хотела вскружить ему голову. Может быть, тебе это было нужно, чтобы испытать свою силу или чтобы возбудить ревность Джо. Может быть, ты иногда и жалела Гарольда и хотела его как-нибудь подбодрить. Ты очень рано стала привлекательной девушкой. Хотела ты того или не хотела. Уже с 11-12 лет на тебя заглядывались мальчики. Это правда, Мэри. Это было плохо, хотя для меня это была просто игра. Но что мне теперь делать? Что за странный вопрос, Квинни? Что же тебе теперь делать? Лжец — это лжец, и покойник — это покойник. Тут не нужно больше никаких дел и никаких слов. Но его лицо в земле под травой и кровь в нашем доме. Мэри улыбнулась слабо и серьезно. Квинни, ты художница. Художники всегда видят удивительные сны, иначе они бы не были тем, что они есть. Возможно, ты права, это действует на нервы, но меня это не беспокоит. Он лгал, он воровал, он оклеветал Джо в надежде, что его замучают до смерти. И, наконец, он хотел убить тебя. Я не знаю, что вы там в последний час говорили, но наверняка о чем-то, что пришлось ему не по нраву, и покойник... Это покойник. Ты говоришь, как сказали бы наши отцы. Может быть, Квинни. Хотя в моих жилах четверть белой крови, а у тебя ее нет. Но ты была в художественной школе, а я работаю в прерии с животными. Это совсем другое. Зайдешь как-нибудь к нам? Джо сказал, что ты будешь к нам заходить. Так уж получилось, что Джо спустился ко мне. По лицу Квинни пробежала тень. Ты была бы для Джо лучшей женой, чем я. Квинни, я не говорила, что я к вам не хочу подняться, но я думаю, тебе так лучше. Ты жена Джо. Квинни бросила в жар. Мне не лучше так. Приходи на Рождество. На Рождество? Я вам помешаю. Кому? Кому? Вам? Да, я вам помешаю. Мне нет, Мэри. Пожалуйста, приходи. Я одна. Я могу праздновать и с моими свиньями, и с твоими кроликами, которые у меня хорошо прижились. Я думаю... Нет, чтобы ты не думала. К елке Гарольд не приблизится. Дерево святое, таким оно было всегда.